Чем ближе было время ужина, тем сильнее меня лихорадило. «Ну зачем? Зачем я согласилась?» Выбрав из гардероба белую блузку и длинную черную юбку, я переоделась и посмотрела на себя в зеркало. Поморщилась. Стянула с косы ленту, распотрошила волосы, и те упали на спину огненной волной, придавая мне более женственный образ, хотя в междуречии мама запрещала распускать волосы, говоря о том, что это явный признак о легкодоступности девушки. Родители всегда вгоняли меня в какие-то рамки, поэтому сегодня я решила проявить свой бунтарский дух. «Превосходно выглядишь», — неожиданно услышала я и подскочила на месте, замечая стоящего в дверном проеме ректора. На нем была надета белая рубашка, черный жилет, такого же цвета брюки и кожаные сапоги, а волосы были связаны, открывая аристократичное лицо. «Вы тоже», — растерянно пролепетала я, отступая назад. Сент усмехнулся и вошел в комнату. «Готово?» Я кивнула и постаралась ему улыбнуться, но последнее давалось мне плохо. Мне становилось жарко от мысли, что мы с ним снова останемся вдвоем. «Тогда пойдем». Он открыл переход, и мы вместе шагнули в него. «Это мой загородный дом», — пояснил ректор, замечая, как я оглядываюсь вокруг. «Мы тут будем одни. Нас никто не потревожит. Иди за мной. Ужин остынет». «Никто не потревожит? Зачем он мне это сказал? И почему мы будем одни? Я видела, как братья уводили девушек в амбар и имела представление, чем они там занимались. Я не хочу, чтобы меня постигла та же участь». Как завороженная, я прошла в зал и позволила Рею помочь мне присесть на стул, дрожа как осиновый лист на ветру. «Ты напряжена. Все в порядке?» Мужчина стоял за моей спиной и вдруг положил ладони на плечи, отчего по моей спине пробежали мурашки. «Все хорошо», — выдавила я из себя. «Просто немного устала. День был тяжелым». Маг убрал руки, прошел и сел напротив меня. «Теперь можешь отдохнуть». Маг улыбнулся и потянулся за бутылкой вина. «Будешь?» Я поморщилась и отрицательно помотала головой, прекрасно помня вкус этой гадости. «Предпочитаешь самопойку?» Магистр насмешливо изогнул бровь и все же откупорил бутыль. «Бросая такая, пьющая женщина, горе в семье». Я задохнулась от возмущения и поджала губы, наблюдая за лицом мужчины. «Да он же издевается надо мной!» Несмотря на то, что я отказывалась от вина, он все-таки наполнил мой бокал, а потом и свой золотистой жидкостью. «Попробуй, тебе понравится». Я нехотя взяла бокал и отсалютировала мужчине. «За этот вечер?» — улыбнулся он и поднес бокал к губам. «За этот вечер?» — тихо повторила я и тоже сделала глоток. Языка коснулся сладковато-терпкий напиток, и я с удивлением поняла, что это действительно лучше того жуткого пойла, что я пробовала в таверне. Решив, что мне все же нужно немного снять напряжение, я полностью осушила бокал и поставила его на стол, замечая чуть удивленный взгляд ректора. «Кажется, день у тебя действительно был тяжелым». «Да, меня пытались отравить, если вы не забыли, магистр», — кивнула, смотря прямо в глаза мужчины. «Зови меня по имени», — тут же сказал он без всякой злости. «Мне так больше нравится. Да и яд все равно бы на тебя не подействовал. Это еще одна твоя способность». Я сглотнула образовавшийся в горле комок и опустила глаза. «Ты нашел того, кто это хотел сделать? Нашел шпиона?» «Я работаю над этим». Он вздохнул. «Может, мы спокойно поужинаем?» Подняв взгляд на ректора, я поежилась и взяла в руки приборы, решив пока помолчать и немного все же поесть, потому что на обеде я действительно ничего не съела. Ужинали мы молча. Я старалась смотреть строго в свою тарелку, но все равно постоянно чувствовала взгляд ректора на себе, и от этого становилось некомфортно. Меня терзала куча мыслей. Прямо сейчас у меня была возможность расспросить обо всем Рея, но вот только у меня не было уверенности, что он ответит на все мои вопросы. Я честно хотела дать ему возможность спокойно поужинать, но меня просто распирало от любопытства, поэтому, отложив приборы, я подняла голову. «Кто хочет тебя убить и почему?» Магистр поднял на меня недовольный взгляд и тоже отложил приборы. «То есть спокойно мы не поужинаем, да?» Я поджала губы, но глаз не отвела. «Расскажи», — попросила. «Я хочу знать». Мужчина хмыкнул. «А какая мне с этого польза? Что я получу взамен?» Я удивленно уставилась на него. «А что ты хочешь?» — вмешалось эльфийское упрямство и любопытство. Тот, казалось бы, призадумался. «Поцелуй за каждый ответ. Согласна?» Я покраснела, но все же призадумалась. Перспективы не радужные, но и не страшные. «Хорошо, но ответы должны быть честными и полными». Рэй кивнул. «Может, пойдем тогда в место, где более комфортно?» — предложил он, поднимаясь из-за стола. «Как насчет гостиной?» Я тоже решительно поднялась. Устроившись у камина в кресле, я смотрела на сидевшего передо мной мужчину, на чьем лице в полутьме мерцали блики пламени. Зрелище завораживало. «Ну, так ты хочешь узнать, кто хочет меня убить? Оплатить будешь сейчас или позже за все сразу?» Он чуть коварно улыбнулся. «Потом», — выдавила я из себя. Тот удивленно кивнул. «Я не знаю», — сразу ответил магистр, судя по всему, на мой вопрос. «Сложно найти иголку в стоге сена, Кая». «То есть?» — не поняла я. «У меня много врагов, и каждый второй хочет меня убить. Я верно служил империи много лет и успел нажить себе недругов, так что удивляться нечему. Мятежник, на которого случайно напоролась ты, искал меня. Мы не знаем, кто его послал, потому что его сознание было для нас закрыто. Мы с Архином пытали его несколько недель, как и Тагута, но безуспешно, и я его просто сжег». «Ладно, на один вопрос я получил ответ». «А за что вы убили магистра Тагута?» У Рэя на лице заходили желобки. «Это он впустил мятежника». «А что случилось на кладбище?» «Кто-то натравил на вас с Дариусом трупы. Мы нашли некроманта, проникли в его сознание, но тоже ничего. Он просто получал записки с указаниями. Тут тоже провал». Я нахмурилась. «Хочешь сказать, что везде провал? Вы ничего не узнали и не представляете, как во всем этом разобраться? Идеи есть, но неосуществимые. Мы вполне могли бы отправиться на Мертвый остров и задать Оракулу 4 вопроса. Проблема лишь в том, что в его храм могут войти только... девственницы». Я пару раз моргнула. «Это намек?» — не поняла я. «Архин настаивает на том, чтобы мы отправились на остров с тобой, а я не хочу подвергать себе опасности». Я хмыкнула. «Какой опасности? Это же Мертвый остров!» Он кивнул. «Вот именно. Выжить там не так уж просто. Он полон иллюзий, так что это очень рискованно. Я не хочу тебя потерять». «Но ведь ты можешь потерять, если не докопаешься до истины. Мы не можем бороться с врагом, не зная его в лицо». «Мы?» — удивился Рэй. «Никаких «мы», Кая. Это опасно. Твоя задача — сидеть тихо и не привлекать к себе внимания. Все остальное я возьму на себя. Им нужен был артефакт, и я забрал его. Убить меня не так уж просто. Теперь остается надеяться, что никто больше не узнает о тебе, потому что это будет играть не в нашу пользу. Я в любом случае уберегу тебя, но не нужно делать глупостей. Хорошо?» «Каких еще глупостей? Не понимаю, о чем он. Верни мне артефакт», — вдруг решительно сказала я. «Дэн прав, мне все же нужен Нуартаэль для перехода за грань. Все серьезнее, чем я думала, поэтому я должна быть готова ко всему. Я не должна быть обузой, которой придется спасать от неприятностей. Раз уж у меня есть силы, я должна ими уметь пользоваться». Ректор недобро на меня посмотрел и отрицательно помотал головой. «Нет». «Нет?» — воскликнула я. «Ну почему?» «Я уже говорил тебе, почему. Не будь как ребенок». Я фыркнула и сложила руки на груди. Рэй поднялся, подошел ко мне и присел на подлокотник кресла, в котором была я. «Кая, твоя безопасность для меня превыше всего, не упрямься». Он убрал мои волосы с шеи и провел по ним кончиками пальцев, отчего я вздрогнула. «У тебя будут ко мне еще вопросы или перейдем к уплате?» Я растерянно подняла на него голову и моргнула. «Может, не надо?» — пролепетала. Сент улыбнулся. «Надо, Кая, надо». Он ловко подхватил меня на руки, а потом вместе со мной сел в кресло, устраивая меня на своих коленях. У нас был уговор. Я задрожала всем телом, но от мысли, что Рэй меня сейчас действительно поцелует, внутри запорхали бабочки. Я хотела этого, но жутко боялась и ничего не могла с собой поделать. Мужчина сам подался вперед и осторожно коснулся губами моих губ. Он целовал меня так сдержанно, что я буквально всем телом чувствовала, как он напряжен. Вцепившись пальцами в его плечи, я закрыла глаза и отдалась порыву страсти, чувствуя, как нарастает жар. Чувство, которое я испытывала, нельзя ни с чем сравнить. Я будто поднималась высоко-высоко под облака и падала, а потом заново поднималась, и все повторялось снова и снова. Прежде чем Рэй отстранился, я почувствовала на своем пальце что-то холодное, а когда поняла, что это кольцо, у меня задрожали руки. Я посмотрела в глаза мага и почувствовала, как ускоряется мое сердцебиение. «Надеюсь, ты не откажешь мне и выйдешь за меня замуж?»